Для успеха заведения одного интерьера мало. Никто не знает этого лучше, чем я. Но возможность произвести первое впечатление дается нам лишь однажды, и упускать ее неразумно. Поэтому на открытии Y2K я занимаю место в партере. Сижу на углу бара и наблюдаю за всеми входящими. Конечно, сегодняшние гости не те, кто в реальности будет обживать бар. Приглашены в основном друзья и знакомые владельцев и инвесторов, что в последнем случае сильно сдвигает возрастную планку вверх. Кроме того, полно профессиональных тусовщиков всех мастей, от хозяев баров, пришедших оценить конкурента, до журналистов светских новостей. Многочисленный и громогласный десант из глянцевой еженедельной афиши «День энд ночь» с редактором мы знакомы, он подходит с поздравлениями, для остальных я аноним, как и для вездесущих свадебных генералов, модного писателя, двух третей женского трио, подписавшего контракт с заморской студией, обе ахают и охают, замечаю я, олимпийского серебряного призера, в чем-то заковыристом, и ведущего вечерних новостей. Все при полном параде. О, вот и Аня, редактор журнала об интерьере «Тенденции». Она передвигается под ручку с итальянским фотографом, имя которого я забыл, и, похоже, чуть навеселе. От алкоголя цвет ее лица имеет обыкновение сдвигаться на несколько тонов по цветовой шкале в сторону красного. Она направляется прямиком ко мне и чмокает меня в щеку. В этом кругу так принято. Остается только учиться с этим жить. «Вот ты где!» «Греешься в лучах», — подкалывает она меня. «Я должен видеть, как публика реагирует», — шепчу я ей в ухо. «Охи-ахи, сам видишь». Она отцепляется от кавалера и спрашивает его. «Сходишь за шампанским, ладно?» «Сигбьорн, ты будешь?» «Пурквапа», — соглашаюсь я, хотя уже выпил один бокал. «Пурквапа», — откликается, бравируя безупречным прононсом Аня, автор бесконечного, видимо, сериала «Романтический дом в Провансе», доступного также в виде относительно неплохо распродающейся книги. В ушах этой коротко стриженной, крашеной блондинки болтается нечто цвета ляпис-лазури, в тон которой, может, и найдется нечто в Провансе, но никак не в глубине ее глаз, как то было задумано. «Как тебе?» — спрашиваю я тихо. «Очень, очень и очень. Но ведь я никогда не скрывала, что ты чертовски талантлив, а, Сигбьорн? И ты будешь писать? А то. Хочешь, скажу заголовок? Место, где начинается новое тысячелетие. Стильно, правда? Да уж. А ты была в шампанском кабинете?» «Спрашиваешь. Я попросила забронировать мне постоянное место с именной табличкой. Карло уже отснялся». «Лучше успеть, пока все цело», — хохочет она. «Карло! Как же я забыл. У него вид жиголо, которого Аня в отпуске в ненастный день подцепила на пляже. Редкая удача, что он умеет фотографировать». Если умеет. Место, где начинается новое тысячелетие. Он протягивает нам по фужеру шампанского и шепчет что-то на ухо Ане. «Потрясно!» — откликается она. «Сигбьорн, слышал?» «Каким образом, интересно?» «Это конт де шампань. Не тухло, однако. Бесплатно наливают конт де шампань». «Спасибо спонсору», — говорю я. «Но вряд ли они меня понимают. Карло предпочитает говорить наподобие английского. Я работал с ним однажды, едва не посидел». «Как квартира?» — спрашивает Аня. Я смакую шампанское. По-моему, оно все на один вкус. Не то чтобы невкусное, но неотличимо одинаковое. Перекатывая во рту щекотящийся пузырь, я придумываю ответ. Хорошо, почти готово. И когда мы можем прийти? На обед? Подразниваю я. Да нет, снимать. С Карло? Не знаю. Может, и не с ним? Она у тебя аскетичная? Спрашивает она с вожделением почти плотоядным. Интересный культурологический феномен. Автору романтического дома в Провансе, жилище рациональное, проще говоря, минималистское, представляется столь пикантным, что она готова смотреть на меня чуть ли не заискивающе. Я не спускаю глаз с потока прибывающих гостей. Особенно я слежу за их взглядом. Проверяю, то ли его притягивает, и туда ли он смущается, как я запланировал. Зона бара, по замыслу, стихия карнавала. Здесь взгляд дурманится игрой света, скрещением углов и чувственностью материалов. Трудность заключается в вечности этой конструкции. Она создана соблазнять вас и во второй раз, и в третий, и в десятый, пока вы не влюбитесь в нее по уши, так что не сможете жить в разлуке. «Аскетичная?» — переспрашиваю я задумчиво и чуть мечтательно. «Ну, это квартира для жизни, а не синтоистское святилище. В ней есть туалет, ванная, спальня и кухня. Даже камин». «Вот так чудо! Я тоже мечтаю о камине», признается автор относительно неплохо распродающейся книги «Романтический дом в Провансе». «Между нами свой я тоже собираюсь переделать, но придется подождать до лета, когда он не будет нужен. Мы можем не фотографировать камин, если не хочешь», предлагает Аня. В этот момент я чувствую взгляд, который ни на чем не фокусируется и никуда не перемещается, а утыкается в меня. Это она, поклонница Уитни Хьюстон, соседка Сильвия. Кого она может знать здесь? Хотя Осло такой муравейник, где все всех знают. На худой конец все непременно знакомы с тем, кто знает всех. Я напрягаюсь, как пружина. Сейчас ее потянет здороваться. И не сразу замечаю, что одета она менее вульгарно, чем когда я видел ее в последний раз. Очевидно, она приехала не из министерства. Или где там признается практикуемый ею дресс-код? Она улыбается. Темно-серое пальто распахнуто. Под ним синее-пресинее переливчатое платье. По обыкновению излишне глубокий тон помады, но вопиюще безвкусно лишь одно — фигура. Вернее, что она и не думает как-то ее скрадывать. Так и хочется спросить, Мэрилин Монро приняла смертельную дозу снотворного, Джейн Мэнсфилд свела счеты с жизнью в аварии, Майя Уэст раз за разом перекраивает лицо, ее уже не узнать. «А ты что?» «Особенная. Кстати, она, похоже, одна. Как насчет первой среды после Нового года?» спрашивает Аня. «Что? А, среда после Нового года. Прекрасный вариант. Ты записываешь в план? Тебя не затруднит позвонить и подтвердить договоренность?» «Да нет. Отчего-то гнусавит Аня». Карло пытается увлечь ее за собой. Поклонница Уитни Хьюстон пробирается мимо меня вглубь заведения. Отчего же она не подошла поздороваться? «А можно один личный вопрос?» — внезапно спрашивает Аня. «Насколько личный?» Откликаюсь я, прикидывая, сколько можно зависать на аскетичных интерьерах и моем садо-мазо. Аня однажды проговорилась, что, встретив меня с Катриной и поняв, что я не гомик, отказывалась в это верить. Интересно, зачем выбирать мудреные специальности, если ты так повернут на сексуальности? Беспардонно личный. А елка у тебя будет? Меня разбирает хохот. Будет. Причем пихта. А чем ты ее украшаешь? Что значит украшаю? Опять смеюсь я. Ты собралась обнародовать мой ответ? Нет. Но просто. На елку принято что-нибудь вешать. Что-нибудь блестящее. Или детские поделки. Она дурачится. Я ей подыгрываю. Я присмотрел черные треугольники и украшу елку ими. Теперь ее очередь смеяться. А фонарики? Скрытая подсветка, оттеняющая форму и функцию рождественской елки. Откровенничаю я. Какую такую функцию? Очевидную. Функция елки — рассказывать людям, что сейчас Рождество, и на работу ходить не надо. Кроме того, она служит своего рода биологическим календарем. Если все крайние иголочки осыпались, значит, оттягивать наступление Нового года больше не удастся. Тогда уже шутки в сторону. Я наталкиваюсь на нее только когда публика редеет настолько, что я начинаю задаваться вопросом, чего я так засиделся тут. Очевидно, только потому, что Катрины дома нет. Тут-то Сильвия и подтягивается. Для определения способа ее передвижения тягуче подходит хоть как-то и берет меня под локоток. Бесплатного шампанского больше не раздают. Сверх него я позволил себе бутылочку минералки. У Сильвии в руке стакан красного вина, хотя тон ее помады эффективно маскирует объем выпитого, темный налет на зубах выдает правду. «Соседушка, дорогой», — говорит она, — «что ты здесь делаешь?» «Не надейся, все прозаично», — отзываюсь я. «Но чур, ты первая». Я решил быть вежливым и компанейским. И не тревожиться, что кто-нибудь заметит меня за разговором с этой женщиной весьма одиозной наружности. Уже поздно, и все кругом беседуют с кем ни попадя. В более формальной обстановке я бы, конечно, 200 раз подумал. Но правда такова, что нечто в ее взгляде привораживает меня. Что-то в глазах. Но что я пока не улавливаю. «О», — говорит она, и румянец густеет на пару тонов. «Просто я хороводилась с Туре Мельхеймом. Ладно, мы с ним близко дружили. Бывают же в жизни ошибки, верно?» «Ты знаешь, Туре?» Известие удивляет меня, но не до ступора. У Туре, насколько я посвящен, завидный послужной список. «Знаю. А о какой, так сказать, ошибке речь?» «Да ты чего? Он же подсевший. Это первое, что бросается в глаза. Ну, второе, как в моем случае. Про первое не спрашивай, не скажу. А ты?» «Что я?» «Ты здесь чего делаешь? Кто тебя привел?» «Туре Мельхейм». У нее глаза на лоб, в буквальном смысле. «Я построил им это все». «Ты?» Она озирается по сторонам долго-долго, а потом происходит нечто неожиданное. Прежде мне не доводилось сталкиваться с подобной реакцией. Она начинает дико хохотать. В этом хохоте клекочет первозданность и безудержность, интригующий звук. Жаль, от него мурашки по спине. «Знаешь», — удается ей, наконец, вымолвить, — «знаешь, за кого я тебя приняла, когда встретила на лестнице?» «Наверняка он книжный дизайнер», — сказала я себе, — «наверняка. Он весь как большой сериф. Прикинь?» «И что?» «Не так уж сильно я ошиблась». «Не сильно. Вроде как перепутала человека с шимпанзе. Чего? Видишь ли, у шимпанзе нет объемного зрения. Эту привилегию получили люди, когда слезли с дерева и научились ходить прямо. Возможно, это единственная неповторимая особенность человека. Так что книжным графиком шимпанзе быть может, а вот дизайнером интерьера уж извините. «Во как!» — тянет она. «А так я тружусь в Министерстве по охране окружающей среды. Эта жена тебе наверняка рассказала. Только не спрашивай, чего я там делаю. Во всяком случае, объемное зрение мне ни к чему. В бумажках ковыряюсь». «Катрина мне не жена. Мы не расписаны». Говорю я, незнамо зачем. «Ну и как тебе нравится?» «Бар, ты имеешь в виду?» «Такой симпатичный вроде. Пришлось повозиться». «Да уж, мы сломали тут все до основания. Сегодня это не очень заметно, но здесь супервентиляция. Лучше уже не бывает». «Мне это бестолку, я ж курю. Тебя не напрягает?» спрашивает она и закуривает, не дожидаясь ответа. Решительно выдыхает дым мне в лицо, спохватывается и начинает судорожно разгонять облако рукой, будто его можно аннигилировать. Коричневый лак не сочетается с помадой и наложен кое-как. Впрочем, при таких обкусанных ногтях это не важно. Видно, у нее нервы шалят. «Мне так стыдно за тот бедлам», — говорит Сильвия. «Забудь». «А-а-а! У меня не очень орет музыка. Я страсть люблю музыку». «Мы слышим музыку, но не громко». «Да нет, совсем не громко. Предыдущие соседи жаловались все время. У них детки маленькие». «У нас нет. Да все в порядке». «Главное, не забывайте жаловаться. Если текст можно разобрать, значит, слишком громко». «Тут уж я хохочу», перебирая по части громкости и заливистости. «I will always love you», и кашу глазом в ее сторону. И понимаю, наконец, у нее совершенно непуганные глаза, как у маленького ребенка. Они круглые, чуть на выкате, дымчато-зеленого цвета. Эти глаза не лгут. Они глядят без смущения и видят меня насквозь. От такого открытия меня бросает в дрожь, хотя я чувствую, что у нее нет в мыслях зла. Одно любопытство. Что за странная женщина? «Приятно было повидаться», — резко выворачивает Сильвия. «Ты уже уходишь?» Я еле успеваю закрыть рот, чтобы не брякнуть. «Я тоже собирался». «Нет, но я тут с компанией. Они меня наверняка потеряли». «То есть интерьер тебя не особенно впечатлил?» «Разве я не сказала, что мне понравилось? Я в этом не секу. Все эти модные навороченные места кажутся мне такими одинаковыми». «Одинаковыми?» «Ну да, сталь плюс дерево и побольше галогенок». «Я буду рад показать тебе различия», предлагаю я с улыбкой. «Спасибочки. Только можно в другой раз, лады?» И она поворачивается ко мне спиной. Судя по состоянию платья, ей срочно нужен шампунь от перхоти. Идя к остановке такси, где по случаю новогодних вечеринок вьется хвостом очередь из сотни крепко поддавших граждан, в исключающей возможность ходьбы обуви, я стягиваю горло лацканы зимнего пальто. Настоящая зима. Простившись с Сильвией, я просидел в баре еще с полчаса, прислушиваясь к доносившимся время от времени раскатам ее смеха. Я ни разу не оглянулся посмотреть, что у нее за компания. По правде говоря, я взревновал. И это так смешно, так банально и настолько не по делу, что я пытаюсь призвать себя к порядку, отбивая нарочито широкий шаг. От затеи с такси я отказываюсь и прибываю домой пешком через 20 минут хода.